Меня зовут Елена Рудакова, я преподаватель открытой йоги. Сегодня мы с вами продолжаем разбирать чувствительность. Поговорим о кожной чувствительности или кожном анализаторе. Напомню, что такое чувствительность. Это некие импульсы, которые попадают в нервную систему, в центральную нервную систему. Нервная система должна четко воспринять тот сигнал, который идет от органов чувств или от некого анализатора, должна этот сигнал переработать и должна дать адекватный ответ. На прошлых лекциях мы разобрали с вами, что такое чувствительность и органы чувств. Успели разобрать 4 органа чувств: зрение, обоняние, слух, вкус. Сегодня мы поговорим о кожном анализаторе, который входит в состав соматовисцеральной. Кожный анализатор входит в состав соматовисцеральной чувствительности. Сома означает тело, а висцеральная чувствительность – это внутренние органы. Таким образом, соматическая чувствительность – это кожный анализатор и мышечное чувство. А висцеральная чувствительность – это та чувствительность, которая идет от внутренних органов. Итак, кожный анализатор. Кожный анализатор объединяет несколько видов чувствительности: тактильную, температурную, болевую чувствительность, мышечное чувство или проприоцептивный анализатор следит за изменением положения движений суставов и мышц. А висцеральный анализатор позволяет получать информацию о состоянии внутренних органов. Особенностью данной вида чувствительности является то, что рецепторы не сгруппированы, как, например, в таких органах чувств, как глаз или ухо, а рецепторы широко разбросаны по телу. И волокна нервные не будут сходиться, специализированные нервы, такие как зрительный или слуховой, а волокна включаются многочисленные нервы тела и многие центральные тракты. Обратите внимание, насколько кожный анализатор богат чувствительностью. Вот эта кожа, при значительном ее увеличении поверхностные слои кожи, эпидермис. Дальше идет дерма и гиподерма, там, где располагается подкожно-жировая клетчатка. И дальше идет мышечная ткань. Обратите внимание, что множество рецепторов какие-то ближе к поверхности, какие-то глубже. Какие-то рецепторы прямо вплетаются в волосяные фолликулы. И в зависимости от того, какие рецепторы возбуждаются, будет преобладать тот или иной вид кожной чувствительности. Рецепторов насчитывается более 2 миллионов, и располагаются они в разных слоях кожи. Примерно 1,5 миллиона – это болевые рецепторы, а 500 000 – это вся остальная кожная чувствительность. И что интересно, кожа – это самый большой орган чувств площадью 2 квадратных метра. Для того, чтобы нам понять, как работает данный вид чувствительности, мы должны понимать, что такое рефлекторная дуга. И вот самый пример, простой пример рефлекторной дуги. Мы дотронулись до какого-то объекта, горячего, острого, слишком холодного. И первая реакция нервной системы будет одернуть руку. Вот в этом и заключается действие рефлекторной дуги. То есть от рецептора, в данном случае это пальцы руки, импульс идет по чувствительному нейрону, доходит до спинного мозга И далее переключается на вставочный нейрон или промежуточный нейрон. И нервная система решает, что нужно отдернуть руку. Сокращается мышца, рука отдергивается. И в данном случае осознание еще не произошло. Быстрая, мгновенная реакция. А осознание у нас произойдет... Так, сейчас. Вот здесь произойдет осознание, когда по спинному мозгу информация поднимется в головной мозг. Сначала она пойдет в подкорковые центры. И если подкорковый центр пропустит эту информацию, ну, он решит, что информация действительно достойна внимания, то эта информация уже пойдет в корковые центры или зоны осознания, там, где мы уже понимаем, что мы обожглись, что мы отдернули руку. Если же стимул не столь такой значимый, тогда где-то эта информация притормозится, или на уровне спинного мозга притормозится, или на уровне подкорковых центров. Вот такая интересная и сложная схема строения. Если вы изучали информацию о строении нервной системы, то помните, что спинной мозг делится на сегменты, и каждый сегмент спинного мозга будет иннервировать ту или иную область тела. Шейные сегменты иннервируют голову и руки, грудные сегменты, видим грудную клетку и внутренние органы, крестцовые сегменты, ноги и область, часть области таза, и копчиковые сегменты, тоже часть органов таза и задняя поверхность ног. В зависимости от того, откуда пришла информация, те зоны или те сегменты спинного мозга и будут получать информацию. Ну, допустим, возьмем опять руку. Информация пришла от пальца, пошла в сегмент шейный, определенный, да, шейный сегмент. Там переработалась и пошла информация обратно. Что нам интересно в плане практики? Головной мозг, получая информацию от тела, формирует так называемую карту тела. То есть есть определенные зоны, куда собирается вся чувствительная информация. Вот слева вы видите зоны сенсорной информации или чувствительной информации. И, допустим, в зависимости от количества рецепторов или количества нервных клеток, которые обслуживают те или иные зоны, мы видим, насколько богата чувствительность от каких-то участков. К примеру, очень много рецепторов и нервов, которые дают информацию о том, что происходит с головой. То есть мы можем почувствовать очень хорошо ощущения на лице и информация, которая идет от рук, в частности, пальцы и ладони. И видим, что очень мало рецепторов на, допустим, в спине, ногах. Пожалуй, за исключением стопы. На стопе тоже достаточно много рецепторов. И вот в зависимости от того, сколько нервных клеток обслуживает ту или иную зону, настолько и богата будет чувствительность. И мы видим, что есть зоны, которые совершенно можно назвать слепыми зонами. То есть чувствительность настолько там не богата. И на самом деле это своего рода экономия ресурса. Там, где она не особо нужна, нервная система будет экономить ресурс. Но С другой стороны, это является таким как бы слепой зоной, да, человек не осознает, что там происходит, и для него этой зоны практически нет. Вот работая со своим телом, например, в хатха-йоге, когда мы получаем огромное количество информации от тела во время практики, или ньяса-йоги, когда тоже огромный поток информации, чувствительной информации идет от тела. Таким образом, нервная система получает эту информацию, понимает, что это за информация. И в следующий раз, когда по этим же нервным волокнам, по этим же чувствительным нервам пойдет информация, нервной системе будет проще понять, что происходит с телом. Это вот как связь, да, нет связи, ну, какая-то там слепая зона. Есть хорошая связь, адекватная. Нервная система уже четко понимает сигнал и выдает адекватный ответ. А справа мы видим как раз-таки ответ. Это двигательная зона коры. И тоже обратите внимание, насколько много нервных клеток, которые обслуживают лицо и кисти, и как мало нервных клеток, которые будут обслуживать все остальное тело. Что я здесь имею в виду? Здесь имеется в виду моторика, да, вот мы можем очень четко выполнить мелкие движения пальцами рук, но попробуйте выполнить примерно такой же точности движения ногами или спиной. Понятно, что мы не сможем этого сделать. И вот количество, видим, что количество нервных клеток, обслуживающих лицо, руки, больше. Здесь мы видим так называемого гомункулуса Пенфилда. Это проекция ощущений и движений. Слева проекция ощущений, а справа проекция движений. И видим, насколько тонко мы осознаем свои руки, лицо, и насколько четко мы можем управлять мышцами рук и лица, и насколько много слепых зон в нашем теле, с которыми можно работать. Вернемся к кожному анализатору или тактильной чувствительности. Основной задачей тактильной чувствительности будет две. Первая задача – это восприятие при пассивном действии раздражителя на кожу или слизистые. И вторая задача – это активное ощупывание объекта. Для активного ощупывания объекта человек будет использовать пальцы, ладони, губы, кончик язык, и эти области не покрыты волосистые, волосами, там нет волос, это безволосая кожа. А при пассивном восприятии контакта будет осуществляться данное восприятие всеми участками кожи и слизистых, большая часть которых будет приходиться на волосистую кожу. Еще раз посмотрим рецепторы, которые сейчас мы с вами будем разбирать, которые будем говорить. Какие-то рецепторы находятся на поверхности. Следовательно, мы понимаем, что эти рецепторы будут возбуждаться при поверхностном прикосновении. Какие-то рецепторы находятся глубже. Следовательно, они будут возбуждаться уже при более глубоком давлении. Какие-то еще более глубоко располагаются. И видим, что есть рецепторы, которые окутывают прямо волоски, волосяные фолликулы. Почему так больно, когда волос удаляешь? Почему больно? Потому что здесь тоже есть нервное окончание. Да, и болевые рецепторы, они здесь не особо представлены, но Помним, что их 3/4 всех рецепторов кожи. Кожный анализатор, чтобы себе составить некую схему, что за рецептор, что за чувствительность, мы можем разделить на 3 вида чувствительности. Это тактильная чувствительность, температурная чувствительность и болевая чувствительность. И каждая чувствительность имеет свои нюансы. Итак, тактильная чувствительность будет включать в себя 2 группы рецепторов. Это механорецепторы. Они ответственны за ощущение давления, прикосновения, вибрации, щекотания. И 2 группа рецепторов – это терморецепторы, ощущение тепла и холода. Разберем механорецепцию. Это, еще раз, 4 качества – ощущение давления, прикосновения, вибрации и щекотания. Ощущение давления. Вообще все рецепторы можно разделить на 2 группы. Это медленно адаптирующиеся рецепторы и быстро адаптирующиеся рецепторы. Ощущение давления относится к медленно адаптирующимся рецепторам. Это значит, что эти рецепторы будут включаться медленно, но будут действовать длительно. То есть нервная система считывает информацию достаточно долго, генерирует потенциал даже тогда, когда давление поддерживается долгое время. Примеры этого ощущения, когда мы выполняем какую-то позу хатха-йоги и ощущаем, как тело давит на коврик. Рецепторы располагаются глубоко. Это диски Меркеля. Вот они. И они располагаются в глубоких слоях кожи слизистых оболочек. И активным стимулом для них будет служить прогибание эпидермиса при действии какого-то механического воздействия на кожу. Упражнения, которые в таком первом приближении можно выполнить, это направление внимания в практике хатха-йоги. Позы лежа, ощущается прикосновение с ковриком, поверхностью тела, там, спиной или передней поверхностью тела. Когда стоим, также воспринимать ощущения этих рецепторов от стопы. Ну и в положении сидя, также поверхность кожи, ног и таза. То есть ощущение давления. Если мы возьмем ньяса-йогу, то здесь можно выполнять прикосновение поверхностно, да, мы будем ощущать более поверхностное прикосновение, но все равно будем ощущать, что есть некое давление. Может быть более глубокое давление от легкого до более сильного надавливания. А также мы можем менять площадь соприкосновения от такого точечного пальцем или предметом до большего. Использовать, допустим, часть ладони или всю руку. Можно использовать различные предметы для развития чувствительности в качестве упражнений. Можно использовать такой опыт, который применяется вообще для определения чувствительности в неврологии. Это так называемый циркуль Вебера. Он представляет собой обычный циркуль, но имеет также имеет две ножки, но они притуплены. 2 такие притупленные иголочки. И как этот тест вообще в неврологии применяется? Одновременно прикасается к исследуемому участку 2 ножками И пациент должен определить, это было одно прикосновение или два. Вот чем больше рецепторов на участке, тем больше будет дифференцировка чувствительности. Допустим, если это ладонь или палец, то человек может точно сказать, что это было два прикосновения, хотя они идут одновременно. А если это будет спина, то чувствительности, мы помним, там меньше, рецепторов меньше, нервных клеток меньше. И для человека это будет одно прикосновение. Причем здесь у нас мы можем менять расстояние между двумя ножками. Чем меньше расстояние между ножками, следовательно, больше рецепторов на данном поверхности кожи, которые могут воспринять, что это было два прикосновения. Допустим, на руке несколько миллиметров человек ощущает, что это уже два прикосновения, а на спине это будет 10 сантиметров, а для человека это будет одно прикосновение. И здесь можно поэкспериментировать в плане не диагностики, а в плане развития чувствительности в игровой форме, когда человек закрывает глаза и берете там две, не знаю, зубочистки, не сильно давите и одновременно прикасаемся, и человек угадывает, это было одно прикосновение или два прикосновения. Идет внимание, да, к данной чувствительности, и человек на нее обращает внимание, развивает таким образом этот вид чувствительности. Это как такое упражнение, можно с детьми, можно со взрослыми выполнять. Дальше. Ощущение прикосновения. Это второй вид механорецепции. Прикосновение будет регистрироваться уже другими рецепторами. Это тельца Мейснера. Относится этот вид чувствительности к быстро адаптирующимся рецепторам. Например, если мы дотронемся до поверхности кожи, то мы можем почувствовать само прикосновение, а также мы, если будем проводить по поверхности кожи, можем почувствовать скорость прикосновения, быстро или медленно, и в каком направлении ощущается это прикосновение. Вот данный вид чувствительности будет еще раз регистрироваться тельцами Мейснера. Вот видим, что они находятся уже достаточно близко к поверхности кожи. Какие упражнения можно здесь использовать? Может быть, прикосновение от легкого, касаясь волосков, и до более глубокого. Может быть, прикосновение с разной скоростью движения, с разной скоростью и в разном направлении. Можно использовать различные предметы. Там волоски, перышки, палочки, кончики пальцев, частью кисти, всей ладонью. И информация будет разная. Человек прислушивается к этой информации и также развивает вид чувствительности. Тактильную чувствительность в неврологии проводят с помощью волосков Фрея. Это набор волосков от самых тоненьких до щетинки. И человек, у него также исследуется данный вид чувствительности, и он говорит, что чувствует он или не чувствует. Поэтому тоже огромный арсенал предметов, которые можно использовать от волоска до более грубых предметов. Можно угадать, что это за предмет прикосновения. Можно дать задание указать точное место прикосновения и вообще было ли прикосновение. третий вид механорецепции – это вибрация. Под вибрацией понимают колебательные движения тела, либо частицы тела с какой-то определенной периодичностью. При этом колебания будут повторяться через равные периоды времени, и характеристиками вибрации будет являться частота, скорость, амплитуда колебаний и ускорение. Вообще есть вибрация, которая действует негативно. Это вибрация больших городов, на предприятиях определенный вид вибрации. А есть вибрация, которую мы можем использовать, допустим, в массаже. И действие вибрации, данной вибрации, будет или возбуждать нервную систему, или действовать успокаивающе. И, как правило, быстрые мелкие вибрации действуют на нервную систему возбуждающие, а крупные вибрации успокаивающие. Вибрация может быть как прерывистой, когда руки отрываются от поверхности кожи, поверхности тела, а может быть непрерывистой вибрацией, когда не теряется контакт с телом. Ну, упражнения тут на тоже огромный арсенал. Ну, здесь приведены массажные приемы, но в ясы-йоге, я думаю, тоже можно брать какие-то варианты вибрации. И четвертый вид чувствительности, относящийся к механорецепции, это щекотание. Рецепторы располагаются высоко, они так и называются рецепторами щекотки. Они регистрируют стимулы, ну, скажем так, не так дифференцированно. То есть нет высокой специфичности данных стимулов. И данный вид ощущений мы воспринимаем, когда, допустим, по коже ползет насекомое. Давайте перейдем к следующему виду чувствительности. Это температурная чувствительность. Два типа восприятия температуры. Это ощущение холода и ощущение тепла. Это отдельные рецепторы ощущения тепла и рецепторы холода. Видим, что здесь не сильно видно, но рецепторы холода, они располагаются глубже, чем рецепторы тепла. Принимает участие в регистрации температуры и в терморегуляции. Температуру мы можем воспринимать в зависимости от площади соприкосновения какого-то, допустим, предмета с телом. Чем больше будет площадь соприкосновения, тем больше будет это ощущение холода или тепла. Чем меньше площадь соприкосновения, тем меньше будет ощущение. Также будет влиять на это чувство. Также на это чувство будет влиять исходная температура тела. Допустим, если тело разогрето и к разогретому телу прикасается теплый предмет, то ощущение не будет столь явным. А если наоборот, на разогретое тело мы прикасаемся холодным предметом, то температурная чувствительность будет выше холода. И наоборот, если телом поверхность кожи прохладная, прикасаемся нейтральным предметом, немного теплым, он уже будет казаться горячим. Кроме того, будет влиять и скорость воздействия этой чувствительности. Если мы медленно проводим, это одно ощущение, если быстро, это другое ощущение. Ну, какие можно упражнения здесь применять для развития температурной чувствительности? Это прикосновение различными предметами, теплыми или холодными. Ну, допустим, все делали ножные ванночки. Если ноги погружать постепенно, то рецепторы адаптируются постепенно. Если же мы погружаем в достаточно не сильно горячую воду, ноги быстро, то это будет восприниматься как чрезмерное раздражение, а то и боль. Ну и, следовательно, можно использовать те параметры, о которых я говорила. То есть быстрое воздействие, медленное воздействие, теплее или чуть прохладнее, то есть большая температура, меньшая температура. Для развития температурной чувствительности. Для мозга очень важны новые сигналы. Если сигналы действуют постоянно, длительно, то мозг их будет отсекать, то есть будет вызываться привыкание. И вот болевая чувствительность – это тот вид чувствительности, к которому, в принципе, привыкание особо не возникает. То есть, что значит привыкание? Когда нервная система получает определенный сигнал, она считает, что он для нее не приоритетный, и на уровне спинного мозга или таламуса эта информация будет отсекаться. Так вот, болевые сигналы или болевая чувствительность, она все время попадает в высшие отделы. Мы, особенно если это какая-то сильная боль, то мозг ее все время ощущает. Боль может быть ранняя. Допустим, ударились или укололись, это боль острая. Как правило, сразу после действия болевого стимула. А затем она будет сменяться более поздней боли, которая будет иметь такой ноющий, напоминающий характер. И она может продолжаться в течение минут, часов, ну и, конечно же, дней. Для нас это очень важно в практике ньяса-йоги. Сейчас чуть позже мы к этому вернемся. Вообще мы говорим сейчас о кожной чувствительности, но следует понимать, что болевые рецепторы, они располагаются по всему телу. Если это рецепторы кожи, которые располагаются в коже, то данная боль очень легко будет характеризоваться. То есть мы можем легко локализовать источник боли, сказать, что болит вот здесь. Также более глубокая боль в мышцах, костях, суставах, соединительной ткани также будет ощущаться, и будет ощущаться ее локализация. Кроме того, есть еще висцеральная боль или боль при растяжении, сдавлении, недостаточном кровоснабжении внутренних органов. И часто эта боль уже такая разлетая или носящая характер иррадиации, то есть может болеть, как бы может источник боли быть в одном месте, а болеть вообще в другом, так называемая отраженная боль. Боль является важным сигналом, говорящим о том, что организму грозит опасность. И система устроена таким образом, чтобы боль обязательно дошла до определенных отделов нервной системы, в частности, до мозга, чтобы до человека дошло, да, что нужно что-то поменять. Раз есть боль, значит, есть опасность. И вот, возвращаясь к самому началу нашего разговора о болевой чувствительности, мы говорили о том, что есть ранняя боль, есть поздняя боль. Ранняя боль будет передаваться по определенным нервным волокнам. Вот здесь мы видим сверху. По одним нервным волокнам передается быстрая или ранняя боль. Когда же она прекращается, вот эта вот жгучая боль, боль будет передаваться уже по другим нервным волокнам, более тонким. По ним она передается уже с меньшей скоростью и является таким напоминанием о том, что есть некий источник. Так вот, существует теория, воротная теория боли, которая говорит о том, что вот почему нам после того, как мы ударились, хочется потереть ушибленное место. Потирая ушибленное место, мы даем нервной системе сигналы, сенсорные, да, сигналы от ушибленного места, и эти сигналы идут по первым или быстрым, в кавычках, да, назовем их, быстрым нервным волокнам. Вот еще раз. Когда произошла боль, точнее повреждение, информация идет по быстрым нервным волокнам, затем это сменяется хронической болью, которая идет по, ну, в кавычках, пусть будет, медленным волокнам, где информация передается медленно. Когда же мы потираем ушибленное место, мы даем сигнал нервной системе, который будет идти по быстрым вот этим, да, первым нервным волокнам. И воротная теория боли говорит о том, что ворота боли закрываются, то есть информация, которая идет вот по С-волокнам, она не попадает в нервную систему, а в нервную систему попадает сигнал, который идет от вот этой чувствительности, от ощущения потирания ушибленного места. Ну, огромное там направление, да, излечения при помощи прикосновения, лечебное прикосновение, какие-то пластыри, массажи. Все это, тейпы, все это будет давать информацию, которая как бы перекрывает информацию болевую и закрывает ворота на боль. Таким образом, яса-йога является хорошим стимулом, который позволяет на какое-то время переключиться и снизить болевое, вот это вот, болевое раздражение. Итак, на сегодня у нас по кожной чувствительности все. На следующих лекциях мы поговорим о проприоцепции или ощущении положения тела и о висцеральной чувствительности.